Глава вторая. Жара вибрировала, на мою кожу дождем опустилось облако из пыли, блесток и разноцветных бумажных полосок. В толпе мутантов я находилась всего несколько секунд, но уже потеряла зрительный контакт с остальными. Теперь от меня требовалось одно — не поддаваться панике. Сегодняшний день был единственной возможностью попасть в Сан-Паулу, не привлекая к себе внимания. Празднование победы происходило во всех мегаполисах одновременно, и сюда хлынули мутанты со всей территории, а значит, мы могли затеряться в толпе. Но я и представить не могла, что их будет так много. Они носили одежду, украшенную пайетками и перьями. Но прежде всего я отметила, что одежды на каждом было минимум, и максимум открытой кожи, у мутантов особенной. Передо мной танцевала женщина-грундер, чьи волосы-корни, уложенные в виде башни, были устремлены вверх. Руки и ноги покрыты красными цветами, декольте спереди и сзади демонстрировало кору дерева. Женщина повернулась в танце, и на мне остановился взгляд зеленых мерцающих глаз. В животе сжалось, но, кажется, образ сотворенный Сьюзи сработал. Причем сработал с избытком, потому что женщина схватила меня за талию и начала танцевать со мной. Я чувствовала, как ее пальцы превращаются в корни, как они продвигаются по моему позвоночнику и щекочут кожу. Начала было я, но женщина, закрыв глаза, покачивалась с блаженным видом. Похоже, она впала в транс под удары барабанов. Неважно, что я скажу ей. В этом шуме она все равно меня не услышит. Я приложила руку к правому уху, чтобы проверить, работают ли микронаушники. Прошипела: «Вы где?» Но не получила ответа. Наш транспортер приземлился всего несколько минут назад на одной из центральных парковок. Цундеры быстро проверили нас на предмет оружия, разумеется, ничего не нашли, и поторопили к выходу, чтобы заняться другими гостями. От парковки до жилого здания, принадлежавшего кураториуму, по расчетам Гилберта было почти 3 километра пешком. Именно оттуда в последний раз был получен сигнал от Джулианы Канто. Но прежде чем мы смогли договориться, как лучше продвигаться, нас разделили. В какой-то момент Сьюзи, Лука и Фагус стояли рядом со мной, затем толпа ускорилась, я споткнулась, а когда выпрямилась, они уже исчезли. И вот я осталась среди танцующих мутантов, дождя из конфетти, разноцветных ленточек и гирлянд. Единственный, кого я еще не потеряла из виду, был Атлас. Он находился около меня и смотрел на женщину Грундера так, словно собирался укусить ее за ногу. Справа от меня взлетел вверх столб огня. От страха я дернулась назад, и тут до меня дошло, что это какой-то цундер извергает огонь в небо прямо из своего рта. Сумасшедший на всю голову. Хотя говорят, что грундеры обладают прямо-таки ангельским терпением, моей партнерше по танцу, видимо, это надоело. Обнаружив, что я стою как бревно, она ослабила хватку своих цепких корней, выпустила меня и стала танцевать с девушкой-вирблером, находившейся слева от меня. Светлые волосы девушки мягко закручивались в разные стороны, полупрозрачное белое платье окутывало ее словно облако. Кроме того, на ее лице была маска с перьями и пылью из блесток. Маска была не только на ней. Многие мутанты танцевали в масках, по цвету подходивших к красным, голубым, зеленым или белым одеждам, определявшим их элемент. Я понятия не имела, зачем им маски. Хотели остаться неузнанными или просто это казалось им шикарным? Но Гилберт в любом случае был прав. Они все с гордостью демонстрировали свои способности. «Меня слышит хоть кто-нибудь?» Я снова попробовала связаться с остальными, на этот раз чуть громче. Зажала оба уха, привстав на цыпочки, чтобы хоть что-нибудь увидеть поверх голов. Улица, на которой я находилась, была узкой. Справа и слева от меня к небу тянулись небоскребы. Район Нового Рио был одним из самых роскошных в Сан-Паулу. После Великого Смешения город большей частью был разрушен, однако его быстро отстроили, и он стал еще красивее. До недавнего времени именно здесь осуществлялись все банковские операции на территории Южной Америки. Фасады зданий, выполненные из стекла и металла, выглядели элегантно. Правда, грундеры уже внесли свою лепту. Растения просто повсюду. Здание напротив меня сверху донизу было покрыто папоротниками, лианами и цветами всех оттенков радуги. Мне казалось, что я нахожусь в джунглях, и это впечатление усиливало то, что со всех сторон лился сладковато-смолистый запах. Что-то прожужжало у меня в ухе, и я схватилась за коммуникатор, чтобы вдавить его поглубже. «Что?» — крикнула я, неуверенная в том, что меня услышит кто-нибудь из наших. «Вы уже на позиции?» — раздался строгий голос Гилберта. Я беспомощно уставилась на детектор, и в этот момент чьи-то руки снова схватили меня сзади за талию, заставляя танцевать. Раздалось рычание, Атлас оскалил зубы. Руки тут же исчезли, и мне показалось, что мутанты, окружавшие меня, отступили на шаг назад. «Хороший мальчик», — подумала я и снова схватилась за ухо. «Еще нет! Другие...» «Здесь!» — раздался голос слева. На мои плечи легли руки Фагуса, он посмотрел на меня сбоку и улыбнулся. «Вот ты где, девушка Грундер!» Он прижался ко мне и стал раскачиваться из стороны в сторону, вплетая свои пальцы в мои. «Потанцуй со мной!» Я заморгала. «Что? Но...» «Я серьезно, Элейн. Потанцуй со мной. Сейчас же!» Настойчиво произнес Фагус и глазами показал вправо. И тут я поняла. Недалеко от нас, на краю тротуара, стояли три цундера. На них была черная одежда с красными языками пламени. Однозначно солдаты Красной Бури, люди Хоторна. Их сверкающие красные глаза буквально дырявили меня. Я тут же пожалела, что на нас нет масок. «Постарайся быть веселой», — прошептал мне в ухо Фагус, взял мою руку и развернул меня в пируэте. «Но я...» «Не хочу веселиться», — ужасно хотелось ответить, но Фагус, конечно же, был прав. Нам не следовало обращать на себя внимание. Он еще пару раз крутанул меня, вызвав тем самым улыбку на моем лице, и мы продолжили танцевать в ритме барабанов. «Здесь повсюду висят голограммы с нашими изображениями», — прошептал мне в ухо Фагус. «На этот раз он повернул меня так, чтобы я увидела увитое растениями здание». В просвете на стене демонстрировалось видео. Сначала на экране появилось лицо Луки, затем Сьюзи, потом лица Фагуса и Хольдена и, наконец, мое лицо. Черт, нам действительно нужно было надеть маски. Около нас вдруг возникли Лука и Сьюзи. Волосы Сьюзи были усыпаны конфетти, какая-то женщина-цундер выпустила в небо пламя из своей руки, Лука засмеялся и сделал то же самое. Сьюзи с улыбкой протиснулась между Фагусом и мной, сделав вид, что хочет с нами потанцевать. «Вот». Она украдкой достала пудру и слегка промокнула спонжиком мою щеку. «Боюсь, при такой жаре нам придется чаще это делать». Лукас тем временем посмотрел поверх толпы вдаль, затем бросил взгляд на свой детектор. «Они все двигаются в одну сторону, ребята. К кураториуму». Я внутренне чертыхнулась. То, что сегодня многое должно было произойти, это понятно. Потому-то мы и находились здесь, пытаясь раствориться в толпе. Гилберт исходил из того, что праздником будет охвачен весь Сан-Паулу, но что все мутанты будут двигаться туда, куда надлежало добраться и нам, никто не предвидел. Однако выбора у нас не было. Квартира Жулианы Канто, из которой она подала сигнал СОС, располагалась рядом с кураториумом. Как и у всех высокопоставленных сотрудников, у нее был роскошный люкс в самом центре мегаполиса. Вот туда-то мы и должны были каким-то образом пробраться. «Давайте сначала дойдем туда, а потом уже осмотримся на месте», — предложила Сьюзи. Лука кивнул и бросил взгляд на свой детектор. «Группа 1 и группа 3 уже на позиции», — сказал он. «Мы единственные, кто подзадержался». Фагус кивнул нам. «Пойдемте, детки». «В этот раз все держимся за ручки, чтобы никто не потерялся». Дорога до кураториума заняла почти час. За это время кто-то пару раз повесил мне на шею яркие венки, а Сьюзи пришлось 3 раза поправлять мой макияж, потому что пудра от жары постоянно текла. Когда мы прибыли на место, я чувствовала себя абсолютно разбитой. Униформа бегуна, которую я обычно носила, практически полностью избавляла от жары. Я почти забыла, каково это — ощущать лучи солнца на неприкрытой коже и дышать влажным воздухом. Каково это — находиться полностью во власти природы. Этот день точно одарит меня солнечным ожогом из преисподней. Гилберт уверенно направлял наше движение. Теперь вместо того, чтобы приплясывать в толпе, мы, слушая его, шли по разным закоулкам. Каким образом он, будучи так далеко от нас, мог прокладывать маршрут, было для меня загадкой, ведь Гилберт, как и остальные штурманы, находился за пределами Сан-Паулу. Раньше в кураториуме был прибор наблюдения, с помощью которого штурманы могли отслеживать вихревых бегунов. Но это в лучшие времена. А сейчас в их распоряжении было лишь несколько дронов, давнишние спутниковые карты и данные, поступавшие с наших детекторов. Но Гилберт вел нас по городу так, словно у него еще был доступ к чуткой технике слежения. Наконец мы вышли на большую площадь. Она была покрыта сияющей золотом брусчаткой, а справа и слева от нее возвышались небоскребы. За площадью виднелась голубая вода. Площадь вела прямо к заливу Гуанабара. Посередине возвышалось гигантское здание. Кураториум Сан-Паулу. Зданий, собственно, было три. Соединенные между собой стеклянные башни в форме спирали, похожие на кураториум в Новом Лондоне, но только в два раза ниже. Я, конечно же, видела эти башни, но только на голограммах и во время симуляций. В реальности все выглядело еще более впечатляюще. Башни образовывали своего рода скульптуру, вихри среди языков пламени. Золотисто-желтое стекло фасадов, отражавшее солнечные лучи, усиливало эффект. «С ума сойти!» — услышала я голос Фагуса. «Действительно, с ума сойти, но меня волновало другое». «Все в порядке», — повернулась я к Сьюзи. Она посмотрела на меня и кивнула. «Да, в порядке». Самая маленькая из трех башен была научным центром. Местом, где Сьюзи провела половину своего детства. Она была пленницей кураториума, как и многие другие мутанты. Над ней проводились опыты до тех пор, пока ее тело не стало отторгать воду, после чего она не смогла жить в море, как остальные швиммеры. Только спустя много лет она снова научилась хотя бы какое-то время оставаться под водой. Но если раньше она нуждалась в тяжелом массивном приборе, теперь ее дыхание поддерживала маленькая коробочка, спрятанная под просторной рубашкой. Сьюзи научилась оптимально использовать оставшуюся воду в своем организме, чтобы пополнять свои силы. Подозреваю, что дорога сюда для Сьюзи была полной ошибок, отчаяния и боли. Никто не требовал от нее, чтобы она сопровождала нас в Сан-Паулу, но Сьюзи сама настояла на этом. «Я не боюсь этого места», — это ее слова. Со всех сторон к зданиям устремлялись мутанты, и я держала руку на голове Атласа, чтобы быть уверенной, что он находится рядом со мной. Мы прошли мимо огромного магазина, окна которого были заколочены, затем под полукруглой каменной аркой. Теперь кураториум был прямо перед нами, и я увидела, что фасады оплетены корнями. Это однозначно было работой грундеров. Они даже умудрились сделать между башнями мостики из корней. И с этих мостиков, я с трудом могла поверить в это, свисали лианы, на которых словно на качелях сидели тысячи мутантов, хотя высота была приличной. «Что они там делают?» — спросила я, не веря своим глазам, и направила на башни камеру детектора. «Выглядит так, будто чего-то ждут», — пробормотал Лука. Нам хватило пары минут понять, что мутанты в униформах направляли своих сородичей на свободные места на этих лианах и мостиках. Грундеры, устроившиеся наверху, выпускали корни, чтобы поднять других. На берегу залива также царило оживление. В воде было полно швиммеров, которые, как мне показалось, тоже чего-то ждали. «Продолжайте движение», — услышала я голос Гилберта у себя в ухе. «Ни в коем случае не останавливайтесь. Это привлекает к вам внимание. Квартира Жулианы находится слева от вас, 300 метров. Вперед!» Я просмотрела сигнал направления в своем детекторе. Наша цель в одном из домов на площади. Пока мы двигались к ней, я все время оглядывалась. На открытом пространстве между башнями кураториума была построена сцена, на которой танцевали и искусно жонглировали огненными шарами цундеры. Что это? Представление по случаю праздника освобождения? Или кто-то должен выступить с речью? У многих мутантов, не только у цундеров, на одежде был символ с язычками пламени. Пламя было эмблемой красной бури. И мне, несмотря на жару, которая и не думала спадать, стало холодно. Гилберт прав. Если нас вычислят, мы проиграли. На моем детекторе возник сигнал направления. Маленькая красная точка на карте города. Я выровняла камеру. Красная точка находилась на том здании, к которому мы двигались. Буквально через момент на балконе появились 4 фигурки. У нас не было прямой связи с ними, потому что другие группы вели другие штурманы. Но я была уверена, это группа номер 1. Или группа крутых, как называл ее Лука. 2 бывшие бегуны высокого ранга, которые, как и я, были замаскированы под мутантов. Довольно долгое время они работали в Новом Лондоне под руководством Гилберта, и он мог доверять им. Еще 2 — Грундер и Вирблер, невообразимо мощные мутанты, которые присоединились к нам в Токио несколько недель назад. Они довольно долго бродили вдвоем по миру, и их действия были идеально согласованы. Я наблюдала за их тренировками 2 последних месяца в Санктуме на нашей базе. Было страшно представить, что они могли натворить, соединив свои элементы при взаимодействии друг с другом. Группа крутых руководила нашей миссией. Это они должны были вызволить Джулиану Канто. «Мы выступаем в качестве поддержки», — сказал Гилберт. «Мы прикрывали их спины. Мы их глаза и уши. Меня беспокоило то, что я не могла быть с ними, но я подчинила себя нашей общей цели. Джулиана Канто была моей единственной надеждой. Ее нужно освободить». Я направила камеру на дома поблизости. Координаты 3 группы Гилберт также прислал на наши дисплеи, и я быстро вычислила, где она. Да вот же, на крыше соседнего дома. Со своего места я могла видеть только верхнюю часть фигур над балюстрадой, 2 Грундера, женщина-бегун во времени, замаскированная под Сундера, и... Я направила камеру на фигуру, стоявшую справа, и увеличила изображение. Высокий юноша в белой рубашке. Его светлые волосы были особенно яркими в лучах солнца. Когда он поднял голову, мне показалось, что я увидела на экране желтое мерцание в его глазах. Холден. Около меня стоял Лука, и он тоже посмотрел на экран, затем фыркнул. Видимо, у него до сих пор плохое настроение, так как ему не разрешили присоединиться к нашей группе, произнес он довольным голосом. Когда сегодня утром меня спросили, с кем бы я хотела быть в команде, с Фагусом или Холденом, я ни минуты не колеблясь выбрала Фагуса. «Я просто пытаюсь не встречаться с ним», — пробормотала я и отвела камеру в сторону. «Так лучше для нас обоих». «Он думает по-другому, поверь мне», — Лука довольно усмехнулся. «Но я тебя благословляю, пусть страдает». Каждый день, когда Холден Хоторн бегает, как побитая собака, это хороший день. Я опустила детектор. Послушай, я вовсе не хочу, чтобы он страдал. Я просто не хочу его больше видеть. Хотя уже прошли месяцы, 4 месяца и 16 дней, если быть точной, я не смогла простить Холдену то, что он сделал. И мне было все равно, когда все остальные говорили, что действия Холдена Хоторна были правильными. Я не хотела об этом слышать. Для того, чтобы спасти меня, он выдал Бейла Варусу Хоторну. Он прямо-таки бросил его в объятия своего отца, позаботившись о том, чтобы Хоторн-старший никоим образом не отпустил Бейла. Холден был виновен в том, что с тех пор Бейл был недоступен для нас. Мы лишь иногда видели его на пропагандистских видео, которые транслировал Хоторн. Каждый раз, когда я пыталась пойти на попятную и поговорить с Холденом, во мне закипала злость, а вместе с ней вся боль, которую я с тех пор носила в себе. «А мне кажется, что он очень даже симпатичный», — произнесла Сьюзи и скорчила гримасу, когда Лука с удивлением посмотрел на нее. «Я ведь его раньше не знала», — продолжила она. «Но я вижу, что он старается. Он хочет помочь. И если посмотреть с другой стороны, то его способности действительно впечатляют». Сьюзи подняла взгляд на Луку. «Ты бы как раз выиграл от этого. Цундеры и вирблеры, когда они действуют вместе, экстремально сильны». Лука по-доброму улыбнулся ей. «Ты знаешь, я тебя люблю. Но скорее ад покроется льдом, чем я начну работать в паре с Холденом». Сьюзи фыркнула. «Я всего лишь говорю о том, что нам бы не помешал вирблер. Мы слишком медленно двигаемся». Я сжала губы. «Я знаю». Сьюзи округлила глаза. «О, Элли, нет! Я не это имела в виду». «Но это так. Мы были слишком медленными. За последние недели это стало очень даже заметно. Тот факт, что я не могла больше открывать вихри, затрудняло каждую нашу миссию. Но как бы я ни старалась, у меня между пальцев не появлялось ни одной искорки энергии. И когда бы мы ни прыгали через нормальный вихрь, который заранее создавал для нас Гилберт, его энергия никак не связывалась со мной, отталкивая от себя, как и всех остальных. «Твои силы вернутся», — сказала Сьюзи, когда здание, из которого Жулиана Канто пару дней назад послала сигнал тревоги, выросло прямо перед нами. Она обняла меня за плечи. Я не сопротивлялась, но не смогла ей ничего ответить. 4 месяца. 16 дней. Столько прошло времени с тех пор, когда я разрушила десятки рифтов, прямые излучения вихря прародителя и дороги во времени, и приняла в себя их энергию. Эта сила явно была слишком большой для меня, потому что она одним махом свела на нет мои способности. С тех пор я перестала быть бегуном во времени, хотя Гилберт старался держать эту информацию в узком кругу. По крайней мере, внешне он хотел сохранить надежду на то, что у нас все под контролем, что я действительно смогу остановить Бейла, когда придет время, и он достигнет вихря прародителя. Бегун во времени в принципе был мощным оружием. И Бейл был у Хоторна единственным, кто мог передвигаться сквозь время и пространство, в то время как у нас была только я.